Глава 44. Андреас приехал, как и обещал, в конце недели. Он нашел Василия в спальне, в полубессознательном состоянии. Тот не мылся около недели, кожа местами потрескалась, волосы свалялись, глаза ввалились, вокруг них образовались темные круги, грязный халат на нем болтался. Андреас пытался заставить его вымыться, но тот отрицательно мотнул головой. С чувством омерзения и отвращения Андреас посмотрел на шприц, лежавший на столе. Его внимание также привлек желтоватый оттенок кожи лица брата, и он заволновался, что у того гепатит. С помощью водителя Андреас вытащил Василия из кресла. Они повели его, как он был, в машину и отвезли в госпиталь. Когда Андреас доставил брата в клинику, тот не имел ни малейшего понятия о том, что у него родилась дочь. «На этот раз он в ужасном состоянии», — откровенно сказал Сирине Андреас, когда пришел навестить ее, — «но с ним скоро все будет в порядке». Он ничего не сказал про гепатит, который подтвердили в госпитале. Долгое время Сирина молчала, затем вздохнула. У нее все еще случались сильные боли, а необходимость того, что ей предстояло определиться, как быть с Василием, не давала покоя все утро. «Думаю, придется развестись с ним, Андреас. И вернуться обратно в Америку?» Андреас выглядел подавленным. Ему очень нравилась Сирина и ее дети, но другая часть его души подсказывала, что им действительно лучше избавиться от этого кошмара. «Думаю, что да. У меня нет причин оставаться здесь». Быстро забеременев, Сирина не успела утвердиться в Лондоне как модель. А теперь у нее на руках были двое детей вместо одного, которых предстояло содержать. «Я могу вернуться в Нью-Йорк». Андреас проговорил медленно и печально. «Вовсе не обязательно». Сирина ничего не ответила. «Сирина, если он очистится, ты дашь ему еще один шанс?» «Зачем? Что изменится на этот раз? Он сам говорил, что принимал наркотики на протяжении последних 10 лет». «Но теперь все совершенно иначе. У него есть ты, есть ребенок». Андреас пришел в восторг при виде прекрасной девчушки. Но Сирина подозревала, что на Василия дочь произведет гораздо меньшее впечатление, чем на Андреаса. «Мы прожили с ним целый год. Во всяком случае, я и Ванесса. Но от этого ничего не изменилось». «Но теперь у него есть малышка», — Андреас улыбнулся. «Как ты назовешь ее?» «Шарлотта». Затем с улыбкой добавила. «Шарлотта Андреа». Андреас был готов разразиться слезами. Он склонился и поцеловал Сирину. «Ты очень красивая девочка». И с печалью в голосе добавил, «Мне не следовало разрешать тебе тратить понапрасну себя на моего непутевого брата, но мне больно видеть, как он теряет тебя и ребенка». Андреас медленно поднялся, и Сирина увидела, что он очень привлекательный мужчина. В своем роде он был даже красивее Василия. В нем не было легкомысленности, бедовости или юношеского вида. Он обладал ярко выраженной индивидуальностью, симпатичным лицом и аурой, говорившей, что это настоящий во всех отношениях мужчина. «Поступай, как сочтешь лучшим для себя. Дай знать, где я смогу найти тебя, Сирина. Как-нибудь я приеду в Нью-Йорк проведать свою тезку». Сирина поинтересовалась здоровьем его жены, и он отвел взгляд в сторону. Он не хотел говорить о неизбежном конце. Вместо этого он поцеловал ее в щеку и оставил наедине с ее мыслями. Сирина больше ничего не слышала о Василии. За день до выписки из госпиталя она медленно шла по холлу, поддерживаемая под руку сестрой, и внезапно увидела его. Чистого, красивого, очень похожего на себя, но в то же время отчаянно испуганного. В тот момент, когда она увидела его, невольно подумала, не испугается ли он и не убежит обратно. Она остановилась, тяжело опираясь на руку сестры, желая как можно скорее скрыться от него, но не могла. Он медленно приближался к ней и, подойдя вплотную, встал, не шевелясь. «Здравствуй, Сирина». «Здравствуй». Она почувствовала, как колени ее ослабли. Какая-то часть ее души рвалась навстречу, другая гнала его прочь. «Может быть, на этот раз навсегда?» «Как ты? Все в порядке?» Сирина кивнула, и медсестра начала догадываться, что эта встреча весьма необычная. «А девочка?» «Хорошо. Ты уже ее видел?» «Нет еще. Хотел сначала увидеть тебя. Я...» Он посмотрел на медсестру. «Я только сегодня вернулся в город». Сирина обратила внимание на его бледность. Детоксикация занимала мало времени, но после нее требовалось... довольно много времени, чтобы прийти в норму. К тому же на этот раз его кожа имела странный желтоватый оттенок. Она знала, что это означает, но она также знала, что гепатит, полученный через иглу, не заразен. Ей было чертовски не по себе от его визита. Ей не хотелось его видеть. «Мы могли бы поговорить с тобой?» Сирина с помощью сестры медленно направилась в сторону своей палаты. Когда они дошли, Сирина устало легла на кровать. Василий с жалостью глядел на нее, пытаясь сдержать слезы. «Не знаю, что сказать, Сирина. Думаю, нам больше не о чем говорить, Василий». Впервые за долгое время, когда она смотрела на него, в груди не возникало совершенно никаких чувств. Ни отвращения, ни злости, ни печали, ни любви. В ее сердце царила тишина. Он поднял голову, его черные глаза встретились с ее зелеными. «Что ты хочешь сказать этим, не о чем говорить?» «Только это. Что можно сказать после того, что мы пережили?» «Извини, удачи, до свидания». «Мы можем попробовать начать все сначала». Голос его прозвучал тихо и печально, но она никогда не простит его. «Зачем?» «Потому что я люблю тебя». «Это ты говорил мне и раньше». Сирина осуждающе посмотрела на него. «Если бы ты был рядом и в здравом рассудке, то я, возможно, не оказалась бы при смерти во время родов. Знаешь ли ты, что я едва не умерла и что мы чуть не потеряли ребенка? Если бы Ванесса не нашла меня и не позвонила Тедди, мы бы обе уже умерли». «Знаю». Из глаз Василия медленно выкатилась слеза, потом другая. «Андреас рассказал мне. Смог бы ты жить с таким грузом?» Он покачал головой, затем снова взглянул на нее. «Я не могу простить себя за то, что сделал, и пойму, если ты никогда не простишь меня. Но теперь я стал совершенно другим. Я подошел так близко к самому краю, мог потерять все, что имел, вас обеих, и тебя, и ребенка, и даже самого себя. Если мы попытаемся еще раз, я знаю, на этот раз все будет совершенно иначе». «Я больше не верю, Василий. Как можешь ты говорить такое?» «Я не могу быть уверен, но могу сказать, что буду стараться ото всей души». Он медленно приблизился к кровати, медленно взял ее за руку и нежно поцеловал. «Я люблю тебя. Этого очень мало, но это лучшее, что у меня есть. Я сделаю все, чтобы спасти тебя. Я умоляю, встаю на колени. Сирина, ты не знаешь, как сильно я люблю тебя». Глаза ее наполнились слезами. Он обнял ее и прижал к своей груди. «О, дорогая, пожалуйста. Уходи. Не прикасайся ко мне». Она не хотела его видеть. У нее не было больше сил заново идти тем же путем. Василий силой повернул ее к себе. «Ты все еще любишь меня?» Она отрицательно покачала головой, но глаза выдали. Да, она все еще любит его. Заглянув ей в глаза, он увидел все, что ей пришлось выстрадать и вынести. Увидел все мучения, через которые ей пришлось пройти из-за него при рождении их ребенка, и он возненавидел самого себя за содеянное. «Что же я наделал?» Он заплакал, затем неожиданно прильнул к ней, и единственным звуком, нарушавшим тишину больничной палаты, были всхлипывания рыдавшего Василия. Он умолял Сирину дать ему еще один шанс, но у нее не хватало духу решиться и ответить. Наконец Сирина спросила, хочет ли он взглянуть на девочку. «С удовольствием». Затем, будто что-то вспомнив, спросил, «Ты вернешься завтра из госпиталя домой?» «Да, завтра я выписываюсь». Сирина высморкалась и отвела глаза в сторону. «Но не знаю, вернусь ли домой или же останусь в отеле». Сирина собиралась остановиться в том же отеле, где и Тедди, в Коннауте, и некоторое время пожить там, прежде чем принять окончательное решение. Тедди решил на несколько дней отложить свой отъезд в Штаты. «Понимаю». Василий подал Сирине руку, она с усилием поднялась с койки и оперлась на нее. Затем с трудом двинулась из комнаты и повела его к холлу, откуда через стекло можно было видеть новорожденных. Сестра, увидев Сирину, улыбнулась, с любопытством посмотрела на мужчину, стоявшего рядом с ней, и вспомнила его фотографии в газетах. Сейчас он выглядел совершенно иначе, тем не менее она узнала его, и он произвел на нее впечатление. Она подняла его дочь и поднесла к окну, чтобы он мог как следует взглянуть на нее. Василий стоял зачарованный видом крохотного младенца с лицом Сирины и такими же, как у него, блестящими и черными, как смоль, волосами. Слезы подкатили к его глазам. Молча глядя на дочь, он обнял Сирину. «Она такая красивая и такая маленькая. Мне она показалась большой. 8,5 фунтов многовато для девочки. Неужели?» Василий с гордостью улыбнулся, глядя на жену. «Она прекрасна!» «Интересно, что ты скажешь, когда возьмешь ее на руки? Она много плачет?» Сирина покачала головой и несколько минут с увлечением рассказывала ему о девочке. Затем он проводил ее обратно в палату. Там они посмотрели друг на друга. «Сирина, могли бы мы попробовать еще раз? Я не хочу потерять тебя». Дрожа всем телом, она закрыла глаза, затем открыла вновь. Она все еще любила его. К тому же она в долгу перед своей маленькой дочерью. По крайней мере, можно попытать счастье еще раз, но Сирина боялась, что если он опять примется за наркотики, она умрет от ужаса. Она разрывалась между тем, чего хотела для себя, и тем, что считала своим долгом перед дочерью. «Хорошо. Попытаемся начать сначала», — прошептала она едва слышно. «Но если ты начнешь снова, то на этом все кончится. Ясно?» Сирина понимала, что следует забрать детей и, не мешкая, тотчас же уйти от него, но магия его обаяния по-прежнему завораживала ее. Он слишком глубоко проник в самое ее существо. «Понимаю». Василий подошел и поцеловал ее. В этом поцелуе отразилась вся боль, которую он испытывал за страдания, причиненные ей. Он пообещал заехать за ней на следующий день и привезти домой. Как только он вышел из комнаты, Сирина подошла к телефону, сняла трубку, чтобы позвонить Тедди, обдумывая при этом, как объяснить ему свою очередную глупость. Она понимала, что поступает опрометчиво, даже глупо, и в то же время ей хотелось верить, что она делает правильный шаг. Но она не могла поступить иначе, и вот теперь ей предстояло оправдать свой поступок перед Тедди.